пробасил подошедший здоровяк добродушно. «Знакомы будем, ребятки. Калюкин Иван, Хребтов Макар, Антонов Герасим», слышались возгласы в доме. С конца апреля и всю первую декаду мая во взводах и эскадронах шли учения. Командиры, чувствуя скорый выход, спешили сбить пополнившиеся новобранцами подразделения. С утра и до самого вечера скакали, меняя аллюр в атаку, отрабатывали перестрелку и делали ретираду. Стреляли из коней, и в пешем порядке, кололи штыками соломенные чучела и рубили лозу у куры саблями. Каждый их новоприбывших побывал в артельных готовщиках и получил изрядную долю критики от общества. Самым умелым здесь оказался Яковлев Сидор, чем-то похожий на Хребтова. Такой же кряжистый и основательный, к любому делу он подходил всегда вдумчиво. Никуда не спешил и всегда все успевал, в отличие от шебутных Осипа и Кольки. «Тимофей Иванович, а почто мы больше других стреляем?» — задал очередной вопрос крутящий патрон Еланкин. «Другие едва ли половину от нашего порох жгут. Им и чистить оружие меньше, и на мундирах нет такой копоти, а вот мы через день их стираем. Потому что мы, Коля, фланкеры, сиречь всадники-застрельщики, предназначенные для боя в рассыпном строю, для несения дозорной и сторожевой службы, как егеря, только вот на конях, и умение точно стрелять и быстро перезаряжаться для нас очень важно. Знайте, что неумелые и лентяи в первых же боях обычно погибают. Жить, если хотите, учитесь. Взвод хороших фланкеров и сотню персов или турок залпами разгонит, а надо, так и штыком им добавит. Проверено уже. А почему у вас у всех ольстриди с шеи и плеч свисают?» — все не унимался Еланкин. «Потому что фланкеры, так у других в нашем взводе таких вроде нет. На самом деле они кобурами называются», — терпеливо пояснял Гончаров. «Ольстрить, она на коне, а кобура на человеке. Ольстрить, часть казенной амуниции, кобуры же мы сами себе шьем, вернее за свои деньги заказываем и вне учения или боевых выходов не надеваем. Потому как от большого начальства можем нагоняя за них получить, свое-то уже давно привыкло. А вот лишний короткий ствол всегда может пригодиться в ближнем бою. Иногда ведь штыком до врага не дотянешься, хвать пистоль из кобуры, избивай его пулей. Так нам бы тоже такую нужно», — встрепенулся Кожевников. «Мы бы в бою с пистолей тоже палили. Так ведь, Сидор?» — он толкнул локтем засыпавшего порох в патронный цилиндрик Яковлева. «Аська, зараза, чего ж пыняешься?» — рявкнул тот. «Второй раз уже просыпал из-за тебя. Вы, главное, первые сшибки, ребята, переживите», — вздохнув, проговорил Тимофей. «Пистоли мы вам в бою добудем, а уж как вернемся обратно на зимнее квартирование, я вам каждому самолично в подарок по кобуре пошью, обещаю». С начала мая в Тифлис стали долетать с юга тревожные вести. За Араксом собиралось большое персидское войско, возглавляемое самим Баба-ханом, усиливалось при этом и вассальное ему Ереванское ханство. Разведка докладывала, из Персии в Ереванскую крепость пришло более 10 тысяч конных воинов под командованием Гассана, родного брата Ереванского хана. В персидском Тибризе французские инструкторы деятельно готовят 6 батальонов нового строя пехоты и 5 тысяч регулярной конницы. В Ереване они помогают укреплять крепости и обучают орудийные расчеты правильной стрельбе. Все эти сведения не оставляли никакого сомнения во враждебных намерениях персов, а ведь уже более полугода Гудович вел с ними переговоры о заключении мира. Пытаясь убедить их отвести свои силы от границ империи, главнокомандующий приказал выдвинуться из Тифлиса на пару десятков миль южнее своим войскам и встать полевым лагерем. Граф знал, что персы, вне всякого сомнения, зорко следят за всем, что происходит в русском Закавказье, и полагал, что они не решатся на новое противостояние, увидев решимость русских воевать. 14 мая 1808 года авангард из 2 казачьих полков и драгунского Нарвского вышел из Тифлиса на юг. Следом за ним начало вытягиваться из города пехота и обозы. На 3 месяца полевой лагерь стал домом для 6 тысяч человек. Глава 13. На Еревань. «Непонятно, война али мир сейчас у нас?» — спросил сидевший у ночного костра Еланкин. «Вроде как и мир, не стреляем, на врага в атаку не ходим, а приказано все время оружно быть, фураж в саквах на свежий все время менять и большими караулами стоять. Весь лес вблизи давно вырубили, по дрова в самые горы приходится уже забираться, земля утоптанная, потому и пыль висит постоянно, смердит отовсюду с такой-то скученности народа и скотины. Лучше бы уж воевать, чем на солнце в лагере жариться. Дурной ты, Колька, потому как молодой», — вздохнув, проговорил Чанов. «Ты еще не знаешь, паря, что такое смердит, когда сотни человечьих и конских трупов на солнце рядом тухнут. Жарко, конечно, слов нет, как печет, а все лучше, чем зимой по горным перевалам идти. Вас-то по теплу уже из Моздока сюда гнали, а вот прошлая партия в самую стужу попала. Со второго на третьего, кому пальцы с ног и рук резали, а кому отмерзшие уши отсекали, чтобы те не загнили. Цени покой, дурилка, успеешь, навоюешься еще. Прав ты, конечно, Ваня, однако август уже к концу подходит, нахмурившись, заметил Кошелев. Как бы в привычку не вошло у нашего начальства войска в самую гнилую пору на Ереванскую крепость гнать. Помнишь, как оно 3 года назад при князе Цицианове было? Вот уж где мы лиха с избытком хватили. Да как же не помнить? Конечно, помню. Ума-то уж, небось, у нынешнего фельдмаршала хватит не повторяться. Как сам думаешь, Тимофей Иванович? Не знаю, Вань, ответил Гончаров. Штабные говорят, что все миром он хочет с персами решить. Потому и скачут курьеры то к нашему императору, то к персидскому шаху. Так-то и персы, уже хорошо нами битые, видели, как мы турок под Арпачием разгромили, не рискнули в прошлом году в драку ввязаться. Может и пойдут на уступки, отведут свои войска от наших границ. Поглядим, как оно там дальше будет. Поглядим. Чанов подкинул большую ветку в огонь, и в небо устремились яркие искры. Постекавшимся в штаб русской армии сведением, персы, не прекращая переговоры о мире, продолжали стягивать все больше сил к новым российским границам. Становилась понятна их стратегия. Ими планировалось наступление по 2 направлениям. Первое, со стороны Нахичеванина или Савитпальгинджу с последующим выходом к Тифлису. Второе, от Ереванина соединение с турками у Гюмри и опять же далее на Тифлис. Медлить было нельзя и, заручившись монаршим доверием, фельдмаршал наконец принял решение действовать. Со стороны Елисаветполя и Шуши должен был наступать с 3000 солдат генерал-майор Небальсин. Ему предписывалось занять Нахичевань и не допустить прорыва персов к Елисаветполю. Против группировки неприятеля у Еревана намеревался действовать с 7000 сам генерал-фельдмаршал граф Гудович. Войска покинули полевой лагерь и медленно двинулись на юг. 26 сентября через Бамбакское ущелье они зашли в пределы Ереванского ханства. Знакомые места, а Иванович, Чанов кивнул на видимый издалека Ичмиадзинский монастырь. В свое время хорошо под его стенами повоевали. Неужто персы просто так его сейчас отдадут? Просто так уже не получится. «Ваня», — сказал Гончаров, — «гляди вон туда». С южной стороны в небо поднималось пока что еще маленькое облачко пыли. «Ох ты ж, все-таки не усидели татары за крепостными стенами!» — воскликнул Блохин. «Неужто это хан конницу на нас свою выпустил?» «Конницу, Леня, точно конницу, пехота бы так не пылила», — согласился с ним Тимофей. «Бери Ваньку Резцова, доскочите с известием к Подлуцкому. Доложи господину подполковнику, что в верстах в 5 не доезжая монастыря замечена неприятельская конница, которая идет в нашу сторону со стороны Еревани. Количество определить пока сложно, но пылит она сильно, так что, возможно, ее много. Пара драгунов унеслась по набитой копытами коней дороги на север, остальные же продолжили вести наблюдение. Минут через 10, проскакав не останавливаясь через речушку, на противоположный берег вылетело с 500 казаков на взмыленных конях. «Тимоха, конницы персов тьма, несколько тысяч сюда идут», — прокричал издали Харин. «У нас кони шибко утомленные, погоня скачет, посылай своих с известием». Чанов, Кожевников, слыхали. «Несколько тысяч персидской конницы подходит к Ичмиадзину, скачите с известием к подполковнику», — скомандовал Гончаров. «Быстрей, быстрей, стрелой, братцы, летите». Казаки не успели еще доскакать до драгун, а на противоположной стороне показался конный отряд неприятеля. «Ружья из бушматов долой!» — крикнул Тимофей. «Стенька, уводи свою полусотню. Чуть-чуть попробуем придержать этих, у нас кони свежие, авось вывезут». Это восьмером-то, скептически глянув на небольшую кучку кавалеристов, усомнился тот. «Ну-ну, глядите сами. Шустрее, ребята, шустрее!» Крикнул он казакам, и полусотня, настегивая лошадей, унеслась прочь. «Федот Васильевич, стреляй сам, как знаешь, из своего штуцера!» — крикнул Кошелеву Гончаров. «Всем остальным в линию! Не боись, братцы, неприятель ли сам нас страшится! Главное, первых всадников у брода сбить, они самые отчаянные, на резвых конях за собой всех быстрее тянут! Собьем их, значит, у всех остальных меньше пройти будет! У нас кони свежие!» А у персов взмыленные, оторвемся. Сначала всем стрелять залпом, потом россыпью. готовься, бам!» Сухо хлопнул винтовальный ствол Кошелева. За 100 шагов до брода слетел на землю первый подстреленный всадник. Остальные подстегнули коней и вскоре были уже у реки. «Огонь!» — рявкнул унтер-офицер, и 7 стволов грохнули коротким залпом. Трое персов выпали на берег, взвелась и заржала подстреленная лошадь, кони же остальных, разбрызгивая воду, влетели в реку. Кошелеву никак не успеть перезарядить свой штуцер, неслись роем мысли. Слышался стук молоточка, загонявшего тугую пулю в винтовальный ствол. «Не успеет Васильевич, нет ему для перезарядки времени. Быстрее, быстрее!» Поторапливал сам себя Тимофей. Вот Шомпол дотолкал обернутую бумагой пулю до заряда, и он вогнал его обратно в гнездо лажи. «Полку замка открыть, курок отжать, вот теперь можно стрелять». Мушкет еще даже не прижался прикладом к плечу, а глаза уже выбирали свою цель. Вот она, первый всадник выскочил в водяных брызгах на противоположный берег. Палец выбрал свободный ход спускового крючка и плавно его дожал. Бам! Хлестнул выстрел. Вслед за ним ударило россыпью еще 6. «Уходим!» — рявкнул Гончаров, засовывая разряженный мушкет в бушмат. «Васильевич, уходи!» Дядька что-то крикнул в ответ и продолжал доколачивать пулю. «Ну, старый упрямый пень!» — выругался Тимофей и выхватил оба пистоля из Ольстриди. «Уходи, Васильевич!» И, прицелившись, выстрелил из первого пистоля. 30 шагов, далековато, конечно, но держатся персы кучно, авось попаду, мелькнула в голове отчаянная мысль. Перехватив правой рукой новый пистоль, он разрядил и его. Вслед за ним грохнул выстрел штуцера. Ходу, ходу. 6 драгунов отъехали уже на полсотни шагов, и Тимофей с Кошелевым неслись во весь опор следом. За ними, визжа и улюлюкая, скакала целая сотня разъяренных персов. «А ведь 3 года назад меня в этих местах чуть не срубили, такая же перестрелка и такая же вот погоня была». В памяти всплыли картинки из давней погони. Было все это когда-то давно уже было, только вот теперь он опытный, тертый калач. Кавалерист всегда на голову выше своего врага, если у него свежий конь. Персы, скакавшие в 30 шагов за спиной, постепенно начали отставать. Их уставшие кони были не в состоянии выдержать такого быстрого аллюра. Позади хлопнул 1, 2, 3 выстрел, но даже свиста пули не было слышно. Палят от бессилия, подумал Тимофей, догоняя 6 своих. «Чуть тише, братцы, рысью идем, а то отстают от нас сильно», — крикнул он, поравнявшись. «За собой тянем». Дальше держали дистанцию 100 шагов, хотя могли бы легко и оторваться. Изредка разряжали пистолеты, словно бы дразня персов, тем бы повернуть обратно к своим. Но, как видно, надежда отомстить гнала их вслед за убегавшими дерзкими русскими. 2 казачьи сотни вылетели сбоку из небольшой рощицы на перерез. Станичники, лихо посвистывая, крутили над головой саблями. Драгуны еле успели принять к обочине, и те пронеслись мимо. Охотники и жертвы поменялись местами, теперь уже персы пытались уйти от погони. На загнанных конях 29 сентября конница персов обрушилась сходу на русские войска. Предупрежденный заранее о ее подходе Гудович выстроил полки и батальоны в линии кари. В промежутках между ними стояли орудия и кавалерия. Удар неприятеля пришелся на центральные, состоявшие из кавказского гренадерского полка. Впереди гремели ружейные и пушечные залпы, доносились крики и визг. Пехота и артиллеристы выбивали пулями и картечью атакующих. «Выстоит», — уверенно проговорил Кошелев. «Успели наши построиться, даже если близко и подскочит, штыками их откинут». 2 накатывали конные тысячи, и после 2 атаки командующий русскими силами ввел в бой всю свою конницу. 3 казачьих и 2 драгунских полка. «Аллюр рысью!» — играл сигнал штаб-трубач. «Аллюр рысью!» — дублировали его эскадронные трубачи. «Атака рассыпным строем!» — скомандовал Подлуцкий. Выскакивая из прохода между каре, драгуны расходились во все стороны. «Ура!» — прокатился над полем их громовой атакующий клич. «Ура!» — Гончаров, закручивая над головой саблю, несся в атаку. Испуганно озираясь, отбегали назад сбитые с коней персы. Вот один из них, прихрамывая, обернулся и выпалил из пистоля. Пуля свистнула над головой, и Тимофей, проносясь в притирку, с оттяжкой рубанул по голове. Дав шинкели чайке, он стряхнул с лезвия красное. «Ура!» — кричали и неслись вперед 100 эскадроны. Персидская конница откатывалась на юг в сторону Еревани. Эчмиадзинский монастырь был занят без боя, и Гудович воспользовался его крепкими стенами, чтобы оставить под их защитой больных, раненых и тяжелый обоз. Дальше пошли налегке. Накануне Покрова войска переправились через реку Зангу в 6 верстах ниже Еревани и стали бивуаком в виду крепости. Отсюда генерал-фельдмаршал отправил прокламацию с требованием о сдаче, в которой в своей заносчивой манере обращался к защитникам с такими словами: «Не берите в пример прежней неудачной блокады Ереванской крепости, тогда были одни обстоятельства, а теперь другие. Тогда предводительствовал войсками князь Цицианов, из молодых генералов, не столь еще опытный в военном искусстве, а теперь командую я, привыкший уже водить более 30 лет сильные российские армии». Никакого ответа ему не было. Ни Куба, ни Ахалкалак, ни Ревань упорно не желали приходить в смятение и трепет перед именем графа Гудовича. Хусейн Кули хан решил оборонять свою крепость во что бы то ни стало. Он оставил внутри ее стен 2500 отборной регулярной пехоты и несколько тысяч ополчения под командой своего родного брата Гассан хана. Сам же со всей своей конницей вышел за крепостные стены и расположился за рекой горничей у селения Верды, чтобы отсюда угрожать коммуникациям и противодействовать блокаде и возможному штурму. Пока русские пехотные колонны выбивали неприятеля с ближайших к крепости возвышенности и из Форштадта, кавалерия под командой генерала Портнигина попыталась сблизиться с конницей персов. Хусейн Кули хан не принял боя и начал уходить за Аракс. Отход персидской конницы прикрывал отряд численностью около 700 всадников, на него-то и обрушились казаки и драгуны. «Фланкеры, вперед, ружья из бушматов долой!» — скомандовал подполковник Подлуцкий, и 4 взвода по 3,5 десятка стрелков в каждом выехали впереди шедших неспешным аллюром эскадронов. Десятки раз уже отрабатывали драгуны этот маневр на учениях. Треть фланкеров, выстроившись в одну линию, чуть отстала, остальные в 2 линии галопом подскакали на 100 шагов к неприятелю. Тимофей вскинул мушкет и выпалил в заслонившую проход к ущелью массу конницы. «Отход, отход!» Пронеслось по передовым линиям. Развернув чайку, он дал ей шинкели. Вслед отступавшим ударила россыпь выстрелов. Далеко. Ни одна из пуль персов не попала в растянутые на местности линии русской кавалерии. Пули же фланкеров, напротив, выбили несколько десятков коней и всадников в такой большой групповой цели. «Стой, стой!» Разнеслось по отскочившим от персов линиям. «Заряжай!» Работая шомполом, Тимофей оглядел свое отделение. Все рядом, старички уже заканчивают перезарядку, 3 молодых чуть отстали и только еще засыпают порох из скусанного патрона. Ничего, вот и они уже защелкали курками, приведя свои мушкеты к бою. «Вперед рысью!» — играл трубач на правом фланге. «Но, давай, моя хорошая!» Гончаров чуть подогнал чайку, выравнивая свою линию. «Стой, стой!» — опять послышался знакомый трубный сигнал. Примерно с этого расстояния палили они и в прошлый накат. По первой линии понеслась россыпь выстрелов, ударил из мушкета Тимофей. Из-за спины выехала 2-я и ударила в ту же цель. Опять донесся сигнал отхода, и фланкеры, развернувшись, поскакали назад. 100 персов, не выдержав, бросилась за ними следом. Как раз для такого случая и стояла в тылу 3-я линия конных застрельщиков. Заскочив за нее, фланкеры разворачивали своих коней, а в наступавших персов опять летели пули. «Сабли наголо!» — рявкнул командующий фланкерами майор Китлер. «Держись, ребята, за спиной уже наши!» Выхватив и холстриди пистоль, Гончаров разрядил его в наезжавшего смуглого всадника. Как видно, пуля прошла мимо, и, перехватив в руку саблю, он еле успел ей отбить удар. Сбоку выскочил Чанов и хлестнул по плечу перса. «Ура!» С ревом подкатили драгунские эскадроны и казачьи сотни. Персы попытались развернуться, и масса атакующих, рубя их, покатилась ко входу в ущелье. В коротком бою весь авангард неприятеля был изрублен, однако основные силы Хусейн Кули хана сумели пройти через ущелье и укрылись за Араксом. 3 дня не была русской конницы около Еревани. За это время ее окрестности были очищены от неприятеля. В 100 саженей от крепостных стен появились первые траншеи и насыпные валы. На курган Муханад затаскивали 3 трофейные турецкие мортиры. 2 пушечные осадные батареи сооружали на месте сгоревшего Форштадта и среди садов. Сотни солдат работали кирками и лопатами, готовя укрытия для орудий и для штурмовых отрядов. Скакали вестовые, покрикивали офицеры и унтеры, колотили из длинных лесин лестницы нестроевые чины. Всюду было активное шевеление. Только лишь стояли с примкнутыми к фузеям штыками колонны гренадеров, готовых отбить очередную вылазку неприятеля. Осада Ревани началась. Глава 14.

что прежние его успехи еще памятны на Кавказе, писал прокламации и собирал у себя представителей племен. Горцам давали офицерские чины и вручали дорогие подарки. Они торжественно обещали жить в мире, но, возвратившись домой, возглавляли новые грабительские набеги. Все Закавказье было готово восстать, почувствовав слабость новой власти. Нужно было действовать, и войскам был отдан приказ о наступлении. 23 июня 1806 года при приближении к Дербенту отряда под командованием генерала Глазенапа в городе вспыхнул бунт против хана. Он сбежал, и прибывшая к русскому войску городская делегация известила о желании народа принять российское подданство. Успешно в лето 1806 года действовали войска под командованием генерала Небальсина Петра Федоровича, который 8 и 14 июня силами в 1600 человек нанес поражение 20-тысячной армии персов Аббас Мирзы и вытеснил ее за пределы Карабахской области. Кроме того, им были отражены нападения Хусейн-Кули хана Ереванского и мятежного царевича Александра в направлении Тифлиса и Елисаветполя. Гудович истребовал на Кавказ своего соратника по прежним воинам опытного генерала Булгакова Сергея Алексеевича. По приказу главнокомандующего тот двинулся на Баку, чтобы наказать ханскую столицу за убийство князя Цицианова. Приближаясь к городу, генерал предложил бакинцам сдаться, полагаясь на милость императора. В противном случае он угрожал уничтожить Баку до основания. Хан сбежал, а горожане встретили Булгакова за несколько верст от городских стен и вручили ему символические ключи от крепостных ворот. 3 октября 1806 года русские войска безо всякого кровопролития заняли город. Останки Цицианова были найдены и со всеми подобающими воинскими почестями перенесены в армянский храм. После недолгого пребывания в Баку Булгаков оставил в городе гарнизон и двинулся на Кубинское ханство. Его владетель шейх Алихан бежал в горы, жители столицы не стали оказывать войскам сопротивления и в ноябре 1806 года принесли присягу на верность России. Благодаря решительным действиям командования закавказскими войсками в состав Российской империи безо всякого кровопролития были включены Дербенское, Бакинское и Кубинское ханства. Булгаков получил приказ ударить по восставшим горцам, но при обратном движении к Кавказской линии его отряд понес большие потери из-за морозов и других сложностей движения войск зимой в горах, поэтому на их усмирение он выступил только лишь весной 1807 года. Разгром персидского войска не вразумил шекинского хана, не желавшего оставаться в российском подданстве. Им был объявлен сбор большого войска под видом подготовки к войне с персами, а на военный совет был приглашен командир русского гарнизона майор Парфенов. Небольшой его эскорт был частично перебит, частью закован в цепи и брошен в тюрьму вместе со своим командиром. Не решившись казнить майора, хан пообещал отпустить его с людьми, если он уведет войска. Парфенов был вынужден согласиться. Селимхан заключил союз с Джарабилаканским обществом горцев и начал готовиться к вторжению в Грузию. Гудович в это время лежал во Владикавказе больной, но, узнав про опасность, приказал доставить его на носилках в Тифлис и дал указание генералу Небальсину немедленно ударить по врагу. Генерал выполнил поручение блистательно. Войска Селимхана были разгромлены на подступах к Нухе и укрылись в крепости. Хану было предложено повиниться, дабы не лить более кровь, на что он ответил категорическим отказом. Оставалось только лишь вести войска на приступ. Осажденные окружили свои укрепления горючими материалами и, когда русские пошли в атаку, зажгли их. Город опоясала огненная полоса, но это не остановило солдат, они прорвались сквозь огонь и взяли крепость штурмом. И этот гордый хан тоже сумел сбежать от русских, после чего был лишен своих владений. После взятия Нухи Небальсины командующие Алазанской линией князь Дмитрий Арбели они перешли в наступление и зажали лезгинские силы вместе с пришедшими к ним на помощь аварцами в тесном Джарском ущелье. Аварский хан вступил в переговоры и увел свои войска в горы. Джарцы были вынуждены повиноваться, и их депутатов отправили в Тифлис. Они вошли в город с повешенными на шею саблями в знак покорности, вызвав восторг у толп горожан. К огромному сожалению, Гудович, вместо того чтобы слить все Закавказье под одной общей русской властью, назначив в подчинение своих управленцев, сохранил ее многим местным владетелям. Ханство Дербенское и Кубинское были переданы под власть Шамхала Тарковского. В Нуху посадили Джафара, выходца из Персии, а в Карабах – Мехти Кули хана. империи еще не раз аукнется такая недальновидность графа во внутренней политике. Усмирением Лезгин кампания 1806 года была завершена. Начало войны с Турцией заставило русское командование заключить зимой 1806-1807 годов Узун-Килисское перемирие с персами. Положение русских в Закавказье было в данный момент весьма сложным. Османская империя сосредотачивала на границе значительные силы, а Гудович имел при себе всего лишь 1/20 дивизию, рассредоточенную по всему обширному краю. Россия сейчас готовилась к большой войне в Европе и не могла послать ему в помощь ни одного полка. Первый выстрел в Закавказье сделали турки. Они совершили ночное нападение большими силами на русский форт Редут-Кале в Менгрелии, но были при этом разбиты и бежали в Пати. Генерал Несветаев, стоявший со своими войсками в Бамбакской провинции, получил приказ начать действия против турецкой группировки Укарса. 16 марта 1807 года он перешел реку Эрпачи и Гюмри и вступил в пределы Османской империи, где в этот же день разгромил на голову тысячный отряд Карабека, взяв штурмом селение Баш-Шурагиль. Потери русских составили 44 человека ранеными и убитыми. Неприятель же потерял только лишь убитыми 300 человек, 400 его воинов попало в плен. Русские войска подступили к мощной турецкой крепости Карс, обороняемой большим гарнизоном, и начали решительный штурм, однако, получив приказ графа Гудовича не предпринимать экспедицию на Карскую крепость, были вынуждены его прекратить и отступить в сторону Гюмри. Дабы помочь войскам Несветаева, граф Гудович, осознавая затруднительное положение его отряда, решил сам вторгнуться на территорию Османской империи в направлении Ахалкалакской крепости и попытаться ее взять. Подойдя к ней 6 мая и не получив ответа коменданта на двукратное обращение сдаться, главнокомандующий отдал приказ начать бомбардировку стен. Крепость, имевшую более 50 орудий, защищали 2000 отборной пехоты. Внутри нее, обнесенной высокой толстой стеной и прикрытой рекой Ганзой, находилась мощная цитадель с 4 башнями. Двухдневный артиллерийский обстрел не причинил Ахалкалаку никакого вреда, и граф решил идти на штурм. 3 колонны начали его среди ночи 9 мая. Лестницы оказались коротки, и, как бы их ни переставляли в разных местах под шквальным огнем, нигде они не доставали до верхнего края стен. Тем не менее колонна генерала Портнигина смогла забраться наверх и, захватив одну из башен, прорвалась в город. Тщетно призывали прорвавшиеся на помощь. Гудович так и не рискнул поддержать их атаку резервами. Все силы турок, снятые с других участков, были сосредоточены теперь против солдат Портнигина. Под давлением неприятеля они отступили обратно к стене и забаррикадировались в башне, которую турки подорвали. Гудович, потеряв треть своих солдат и офицеров, отдал приказ на общий отход. 700 турецких всадников попробовали было преследовать отступавших, но были отогнаны русскими драгунами и казаками. Простояв в лагере 3 дня, павший духом командующий отправил приказ генералу Несветаеву отойти от Карса на свою границу, а Рыгафу снять осаду Пати и отступить в Имеретию. Воспользовавшись паузой, турки перегруппировались, и на Несветаева с его 3000-ным отрядом двинулась огромная анатолийская армия эрзерумского сираскира Юсуф-Паши. Ее командующий написал горскому генералу небывало дерзкое по меркам 19 века письмо. Привожу его дословно, чтобы вы тоже оценили весьма занимательный стиль изложения. Ныне наряжается против вас достаточный отряд войска храброго, как соколы, и вслед за ним также отправлено многочисленное войско карского вали Мамед-Паши, состоящие из молодцев львообразных, а через несколько дней я и сам выступлю с многочисленной армией, волнующейся, как море, и отличающейся мужеством. А потому я вас пробуждаю от сна и объявляю вам, генералу Несветаеву, расположенному с русским отрядом в Верхней Шурагиле, если вы на поприще жизни желаете еще несколько времени зернышки спокойствия и спасти от пролития крови бедных и несчастных ваших солдат, то поспешите сдать ваши пушки и снаряды. Сами же со всем войском прибегните под покровительство Мамед-Паши. Вы, будучи извещены мною обо всем этом, прежде чем сами и находящиеся при вас войска с офицерами, майорами и семействами сделаетесь пленными в руках мусульманских храбрецов и львов, подобно тому, как ваши собратья сделались пленными на той стороне у французов, должны пожелать себе счастья и уйти в свое отечество, сдав все пушки, ружья, снаряды вышеназванному Мамед-Паше. Это послание весьма развлекло отважного генерала, Тем не менее он не мог не осознавать всей затруднительности своего положения. Его четырем неполным батальонам в скором времени предстояло встретиться с более чем 20-тысячной армией Сираскира. Подмоги ждать было неоткуда, основные русские силы были очень далеко за горными перевалами. Желая занять более удобное положение, отряд Небальсина отошел к Гюмри, где на него и обрушились турки. 18 дней с 19 мая по 5 июня следовали беспрерывные атаки. Трехтысячное русское войско, израсходовав все боеприпасы, отбивалось уже одними лишь только штыками. На выручку к нему поспешил с основными силами граф Гудович. И 18 июня на реке Арпачи состоялась битва 20 тысяч турок против 6 тысяч русских воинов, закончившаяся полным разгромом армии Юсуф-Паши. За победу в этом сражении граф Гудович Иван Васильевич был удостоен высшего воинского чина Российской империи, генерал-фельдмаршала. Были награждены орденами и медалями отличившиеся офицеры и солдаты. После сражения под прусским Фридландом, произошедшего по времени рядом с Арпачайским, получили свои знаки отличия ордена Святого Георгия, введенного высочайшим манифестом 13 февраля 1807 года, и первые нижние чины как в Западной армии, так и в Закавказье. Победа отряда Гудовича над турками имела огромную важность, так как ее следствием было еще и то, что персидские войска, шедшие на соединение к Юсуф-Паше, немедленно отступили в свои пределы и объединенное вторжение двух враждебных держав в Грузию было предотвращено. Казалось бы, представляется особо благоприятный случай добить закавказские войска турок и овладеть Карской и Ахалкалакской крепостями с занятием их, а также соседних пашалыков. Но Гудович создал себе призрак опасности в лице персов и несколько месяцев оставался в полном бездействии на реке Арпачи. В конце июля им было получено известие о заключении Тильзитского мирного трактата с Наполеоном и о начавшихся переговорах с турками. Граф воспользовался этими обстоятельствами для того, чтобы войти в личное соглашение с Юсуф-Пашой о перемирии на Закавказском театре военных действий, которое и было заключено 2 сентября 1807 года. Это перемирие стоило Юсуф-Паше головы, а вот Гудовичу дало возможность расположить свои войска на зимние квартиры. Перемирие с персами было зыбким. Обе стороны не могли достигнуть серьезных договоренностей по территориям к северу от Аракса и Куры. Удивительно, но держава Каджаров дважды в течение 1807-1808 годов умудрилась вступить в антирусский союз с враждебными друг другу западными странами. Первый раз 4 мая 1807 он был заключен с Францией, воевавшей в то время с Россией, и через 10 месяцев после Тильзитского мира Александра и с Наполеоном был подписан уже англо-персидский договор, направленный опять же против России, только вот теперь мы уже с британцами были врагами. Каждая из этих стран подговаривала Тегеран начинать войну против русских, снабжая его оружием и поставляя военных советников. Граф Гудович пытался договариваться с Персией о долгосрочном мире напрямую, однако персы ни на какие договоренности не шли, сосредотачивая огромные силы у Аракса и в Ереванском ханстве. Желая предупредить их вторжение, граф Гудович отдал в сентябре 1808 года приказ своим войскам начать движение в сторону Нахичевани и Еревани. Впереди были сражения, долгая осада крепости и кровавый штурм.